Он видел, как укатил автомобиль Дону с ядовитым хохотом, по моему определению. Я был растерян. Я думал, что он помешался, и поэтому был так невнимателен к нему. Но только на другое утро я понял, какой это великий актер. Он сказал мне только, чтобы я выпросил каску у Дону, и именно эта-то просьба мне показалась чрезвычайно странной. Затем он мне сказал, что, несомненно, Дону увезет его невесту, и ему теперь не подойти, пока весь свет, заключающийся в каске, не будет похищен. Я думал, что это временное потемнение ума. Это, знаете ли, бывает при мгновенном психозе. Я смотрел на него с жалостью, он поворачивал лицо, выспрашивал у меня дорогу сумасшедшим голосом, и я, дурак, причем тут же рядом были свидетели, я подробно рассказывал ему дорогу и расположение частей, которые я знал, так как меня часто выдавали за русского посла, и я по долгу службы своей должен был разъезжать и делать доклады о русской революции, и таким образом я не знал, что Шурка тоже нас слушает, не осмеливаясь показаться, чтобы ее не сочли за предательницу, ибо она отдалась немцу и, мало того, отдала ему свое целомудрие. Весь этот ужас выяснился потом, потому что Щеглиха вдруг, несомненно, не без распоряжения Дону, сняла свои кабинки, погрузила на грузовики в два ряда, так как теперь в автокарах возят американцев по полям сражений, увезла девок. Я еще имел глупость утешать их и мало обратил внимания на то, что Шурка поднялась неподалеку от меня. Затем приехала машина, так как оказалось, что одного доклада Дону мало, и что часть можно считать почти разложившейся, и только меня, специалиста-агитатора, хотели спросить и знать мое веское и окончательное мнение, разложилась часть или нет. Весь этот день наполнен был моими глупостями. Надо сказать откровенно, я имел глупость сказать, что часть вполне надежна, и этим моим уверением закончилась моя карьера. По телефону сообщили, что солдат Черепахин произнес речь немедленно после того, как уехали представители французского командования. В этой речи Черепахин утверждал, что произошло перемирие, и послали делегата, который предательски убит французским командованием. Часть наша была расположена в лощине, там стоял домик для офицеров, легкий, фанерный, окрашенный под цвет зелени и декорированный очень здорово. Я сам занимался и вообще интересовался искусством декорировки, о котором я еще вам сообщу в дальнейшем. Одним словом, пока Черепахин говорил речь, полковник, который ненавидел Черепахина по обстоятельствам, которые здесь неудобно рассказывать, но о которых упоминается в его завещании, полковник Скорняков, мужественный человек, и можно будет простить ему эту вспышку, схватил револьвер со стола и через окно, перегнувшись, выстрелил в Черепахина. Он был отравлен газами, газы повлияли на его грудь, он кашлял, как я уже вам сообщал, и он кашлянул в тот момент, когда целился. Рука его дрогнула, и он промахнулся. Пуля убила стоящего рядом с донатом солдата. Солдаты вскочили в землянку, убили Скорнякова, который защищался отчаянно, надо отдать справедливость, убили попа и выпороли сестру милосердия Мургабову. Ну, вам теперь смешно. Но неприятно лежать на скамье под прутьями, когда тебя опорют солдаты, и рядом лежит тело мужа. Вообще, все это было страшно, но самое страшное было в том, что Черепахин, сын профессора, не остановил солдата, а сказал, что у него похищен свет и дорогая невеста, и он пойдет их ловить. Он пошел по заброшенным траншеям под возобновившимся огнем, и его не смогли остановить. Но тут расправились. Тут за свою потерянную карьеру я им дал. Пулеметиками начали чистить, мы сообща. Я очень доволен. Здесь я возмутился, и здесь я потерял свою карьеру, и смею вас уверить, что в дальнейшем меня преследовала мысль не столько поймать Черепахина. Это, я сознаюсь, было у меня в начале, но затем исчезло. Уже на втором секторе войны все было перерыто и испорчено. Я понял, какой великий артист Черепахин, и я захотел быть его помощником, но отнюдь не ловцом. Но я не мог отказаться от своего чина и от своей возможности продвигаться. Я мчался вслед за Донатом. Он прошел из своего ложемента, и так как рядом с ним стояли негры, то тут только я понял, какое великое дарование актера у него было. Он сделал, что он увидал убитого негра. Он взял его одежду, его документы, а негра одел в свое, и таким образом похоронили Черепахина. Война нас сделала одинаковыми, и негра нельзя было отличить от белого. Черепахин прошел в лагере там, собрав негров, произнес им речь о том, что война кончилась, что немцы отступают. Он искал каску немца, он исполнял свой обет, и когда мы примчались в негритянский лагерь, Донат уже ушел среди пуль в соседний лагерь. Там были зуавы, он, наверное, поступил так же, но мы не могли обладать такими способностями, которыми обладал он, а именно способностями перехода. Там, где он переходил, мы должны были обходить. И пока мы объезжали на своем автомобиле вокруг проволочных заграждений и наглых взглядов солдат, он успел получить волшебный клубок бреда от умирающего негра. Он должен был поднять тяжелый камень, который упал на негра с разрушенного здания. Он с трудом задержался. Он торопился, но он взял оглоблю от сломанной повозки и поднял камень, подкатив под рычаг колесо. Дону говорит, что невозможно пройти этими полями. Тогда умирающий негр просит Доната оказать ему услугу, прежде чем он передаст ему свой клубок. Черепахину было жалко на него смотреть, он спешил, но ему надо было переодеться. А он не желал раздевать раненого, а раненый это понимал, а потому и задерживал его своими просьбами. Донат же исполнял их потому, что легче было усидеть и не так скучать. По долине ходило стадо кобылиц, которые страстно хотели жеребца. Как их было устеречь? Жеребец был убит. Кобылицы подходили к жеребцу как бы прощаться. Донат освободил его тело и запалил его шерсть. Они отошли, он их спутал уздечкой, они стояли и не могли затоптать раненого, потому что тут один проход. Он воздвиг другой проход. Он отгонял кобылиц и поднял тот прут, которым отгонял их раненый. И пока кобылы обнюхивали коня, он сделал перегородку, баррикаду от кобыл. Раненый успокоился, он велел разжать ему руку и счастливый сказал, улыбаясь: «Ты получишь волшебный клубок бреда, а мне он не нужен, я и так умираю». И он умер. Донат усмехнулся, но ему стало лучше. Он как будто услышал последние слова негра: «Брось!» Он кинул клубок на землю, переоделся, оттянул тело. Кобылицы ринулись в поле, он увидал, по какой линии стреляют, и взял влево. Кроме того, он увидал, где секреты. Он сказал речь, и так как торопился, и ему засветло хотелось прийти к прожекторам, чтобы они бросили светить, он чувствовал себя великолепно. Все удивлялись, откуда в этом простом солдате такой великий талант оратора, и только потом не могли соединить эти два лица. Солдаты все удивлялись, но он услышал знакомый гул Мерседеса Зеленого и пошел дальше, прежде чем его успели остановить. В полуразрушенной кирхе он увидал пленного старика, эльзасца, которому грозил расстрел, так как его обвинили в шпионаже. Его забыли. Часовой был убит. Здесь побывали немцы, которые отступали. Его могли убить свои же бомбы. Он освободил пленного, и пленный передал ему карту, наполненной благодарностью. Донат работал целых 3 часа, освобождая его из плена. Он узнал много полезных сведений от пленного, в частности, как он может узнать о том, как едут члены контрразведки. Пленный передал ему наперсток бабушке и письмо к телеграфисту. Наперсток — это амулет от смерти, бабушка носит его 100 лет. За этот наперсток телеграфист скажет все, что угодно. Донат так и поступил. Телеграфист в полуразрушенном здании, с ним его молодая жена, которую он больше всего боялся потерять. Они очень удивились такому смельчаку, который осмелился прийти так. И телеграфист сказал: «Просите, что хотите у меня». Черепахин сказал: «Я знаю, что прошу у вас очень многого. Но вот я смотрю на вашу молодую жену и вижу, что вам ее жалко потерять. А между тем я уже потерял свою невесту. И мало того, что ее увлекли, ее еще могут обвинить в шпионаже, и я ее могу потерять навсегда». Молодая жена телеграфиста заплакала от умиления и сказала: «Он сделает все, просите». Черепахин сказал: «Я прошу вас сообщить мне, когда мимо проедет на сектор зеленый Мерседес контрразведки». Телеграфист грустно сказал, что это он едва ли может сказать, но тут его товарищ, который может знать шифры. Пришел товарищ, молодой священник, который сказал: «А, это тот молодой человек, который помог мне выбраться из пруда». В пруд солдаты его столкнули. Черепахин возмутился, но спас. «Я знаю слегка это дело, так как до ранения работал по шифру сектора А». Они сказали: «Через час под расщепленным дубом Дону будет принимать доклад, так как идет необычайная слежка за каким-то бежавшим солдатом». Он поблагодарил его. Он пришел к расщепленному дубу. Подошел шпион. Черепахин залез на сук, и с сука, когда шпион закуривал, наставил на него револьвер. Затем крепко связал, одел в свою одежду, выспросил, что надо, предупредив, что первое поле будет в сучья, закурил и сел ждать. «Как хорошо получить наперсток», — сказал телеграфист. А священник шел прихрамывая. Донат был очень доволен. «Я ехал в автомобиле к этому злополучному дубу. Я не говорю, что Дону преисполнился негодование после происшествия у знаменитого расщепленного дуба. Нет, к тому, что было ему бесполезно, он мог быть даже нежным и внимательным. Он не особенно верил, что идет вдоль окопов Донат Черепахин. Тело Доната нашли, но он думал, что тут работает целая организация, и потому надо спешить, чтобы эпидемия солдата-невидимки не распространилась на весь фронт. Должен сказать, что и я так думал, и последующие события достаточно сильно разубедили меня в этом. Но вернусь к моему рассказу. Дело разведки, которое вел Дону, было столь деликатно, что он не доверял даже шоферу. Я же попал с ним случайно. Не подумайте, что я был связан с контрразведкой. Я уже тогда сложил свои полномочия, я уже убедился, что ловил великого актера, так как на подобные перевоплощения, которые я увидел у Доната, мог быть способен только великий актер, мировой актер. Этому свиданию Дону придавал важность, так как в этот район должен был спуститься Донат, и нам казалось, что мы определили его. Дону сам правил машиной. Он остановился подле дуба. Подошел солдат и, отдав честь, вдруг со всего размаха влепил пощечину лейтенанту. Надо сказать, что я обалдел. Да и Дону растерялся совершенно. На солдате была каска, лицо у него было темное, волосы выбивались из-под каски. Я узнал Доната по волосам. И, надо сказать, в этот район я рекомендовал Дону приехать, так как я думал, что мы здесь можем опередить Доната с его возгласом: «За кого воюете, ребята? С кем воюете?» Я таким образом подвел Дону, и из-за меня он мог быть убитым. Только этим и объясняется мой поступок, который я совершил с Донатом. Дону быстро опомнился, он полез за револьвером, Но Донат не был дураком, он, видимо, не хотел убить Пьера, но у него были свои намерения. Он ударил Дону по руке. Тот выскочил и кинулся на него драться. Они покатились. Дону был настолько оглушен ударом, который ему нанес Черепахин, что обалдел и покатился под крыло машины. Донат, не обращая на меня внимания, пролез в машину, схватил мешок, по которому видно было, что там лежала знаменитая каска Зюсмельха, и выскочил. К тому времени Дону оправился и смог, насколько я понял, продолжать борьбу, но и не в интересах Доната было умирать. Они дрались, он сорвал пояс с лейтенанта, вообще было много хамства, и бил его этим поясом по лицу. А затем, вы заметили, какое презрение ко мне, и что я должен был терпеть от этого человека ради искусства? Он бросил револьвер в кобуре к моим ногам. Он избивал Дону нещадно, все время стараясь бить по правой руке, той, которая зарубила Людвига Ивана, настолько, что вскоре рука у того повисла, как плеть, и надо сказать, что Дону был крепок, но и он закричал: «Во имя отца пощадите!» Я думаю, что Донат вспомнил своего отца, потому что опомнился на минуту, и тут я понял, что Донат может убить Пьера Жозефа. А бил он его уже теперь немецкой каской и кожаным футляром, которые продавали предприимчивые американцы в тылу. Каски были нечто вроде скальпов. Он бил его, и чем больше он его бил, тем я сильнее испытывал страх. Он наклонился над ним, а я схватил его сзади за волосы. Он поднял ко мне сумасшедшее лицо. Он смотрел на меня изумленно, что, дескать, за человек здесь внезапно появившийся, который осмелился взять его за волосы. Он отошел от Дону, которому я незаметно передал кобуру с револьвером. Я давно мог бы убить Доната, но я не хотел стрелять, да, кроме того, при моей дурной руке я мог бы убить и Дону, и тогда мне бы не развязаться с моим начальством, а законы, знаете, на фронте строгие. Я уже утверждал раз, и повторяю это вновь, что Донат совсем не хотел умирать, что и видно было из того, что он отпрыгнул, когда Дону поднял на него револьвер, тот, который я ему передал. Надо сказать, что рука правая у лейтенанта была перебита, и он целился левой. И хотя Донат уходил медленно, размахивая кожаным футляром, но Дону расстрелял все патроны и не мог его достать. Он только попал в ногу своему шпиону, и на нас вдруг, на кузов автомобиля, полилась кровь сверху. И мы все удивились. И я полез наверх и оттуда спустил шпиона, который и рассказал мне все, что он мог рассказать. Пока Дону смог провести левой рукой свою машину к необходимой нам части, Донат уже сказал там речь, ту, которую он должен сказать, и мы в бешенстве должны были слышать расспросы. А правда ли, что произошло перемирие, и не приехали ли вы сообщить радостную весть, что у немцев произошла революция? Затем подле траншеи нашли труп человека. Я узнал на нем тот костюм, в котором Донат дрался с лейтенантом. Мы стояли. Перед нами было огромное поле, усаженное смертельными минами, и действительно только человек с клубком волшебного бреда мог пройти мимо и, главное, невредимым среди всех этих мин. Все это казалось мне похожим на бред. В машину наливали бензин, стучали провода, сообщающие приметы Доната. Дону ходил с перевязкой и изрыгал ругательство. Затем все это было похоже на бред. Не могли же мы идти по отвратительным дорогам. Мы побежали в обход. И когда я пытаюсь теперь вспомнить это, мне не верится. Мы декорировали поспешно нашу машину, мы превратились в другую. У нас было много препятствий, в то время как Дону шипел, что не так важен Донат, как поймать ту шайку, которая ему помогает. Он почему-то решил, я думаю, что это вследствие той паники, которая овладевала союзными войсками, Он думал, что в армии существует огромная организация дезертиров, и донат — нечто вроде коми-вояжора этой организации. И так как Дону самому очень хотелось в тыл, но он был беден, и ему невыгодно было уходить без ордена и без денег в тыл, то он мучительно завидовал этой организации и тому, что люди наживают на этой организации дикие, огромные деньги. Я и сам тогда отчасти так думал. Мне трудно было разубедить его, да я и чувствовал, начинал чувствовать великий актерский и ораторский талант доната. Мы чрезвычайно торопились, и мы помчались. Теперь у нас была машина, так как Дону не мог править левой рукой. Счастливо разделавшись с Дону и добыв волшебную каску, которая и ночью ему показывала путь, из которой он нашел запас фонарей, донат пошел через ложементы и видел в темноте так же, как и днем. Все ему стало легче. Он шел ночью через парк. Здесь некогда был пруд, теперь залитый бензином. Статуи были исписаны и исчерчены, и на колоннах испражнения. Он был огорчен. Парк обстреливали. Он увидал кролика, и так как он шел целый день, то ему захотелось есть. Но он посмотрел на природу, и ему стало лень разрушать природу, как это уже проделано. Ему не хотелось. Он раскрыл капкан и выпустил кролика. Лежал раненый, которому страстно хотелось кролика, но он не мог до него доползти. Донат перевязал раненого, но кролика ему не дал. Но тут-то его и спасло. Кролик спешил от войны. Он чувствовал секреты. Донат бежал за ним. Он видел декорации. Он видал многое. Но кролик сворачивал. Среди кустов мелькала его шкурка. А когда донат засыпал, ему казалось, что кролик лежит подле него. Конечно, можно было бы разоблачить всю эту идиллию, но времени было мало и не так-то важно, кролик ли провел доната среди секретов и ввел в некоторый тыл, где было много солдат, которые объединялись вместе и которым было что сказать. Донат увидал на площади характерные черты кабинки. Раньше их было шесть. Девки шли из автомобиля с чашками какао в руках к своим кабинкам. Солдаты стояли строго в очереди, переступая с ноги на ногу и обмениваясь шутками насчет погоды. Тогда донат встал, прислонился плечом к кабинке и начал посмеиваться над солдатами. Щеглиха бежала, сообщила по телеграфу, чтобы захватили ее собачку. Она всюду ездила с собачкой, и эта собачка сидела в автомобиле. Она сначала бежала по следу, а затем мы ее посадили в автомобиль, и она поворачивала нос, и достаточно было этого, чтобы мы ехали на автомобиле по кроличьему следу, а значит, и по следу доната. Сначала к донату теснились те, которым долго стоять в очереди. Но затем, когда он сказал, что есть достоверные сведения, что у немцев произошла революция, и теперь воюет республика против республики, спор разгорался. Солдаты с замиранием сердца ждали конца спора, и вскоре выяснилось, что к спору присоединились и капралы. Донат уже руководил собранием. Он говорил: они с замиранием сердца следили за тем спором, который происходил, и донат вел его. Они не знали французского языка, но видели, что бандерша суетится и часто смотрит на часы. Уже должно было пройти через кабинки 50 солдат, а не прошло и одного. Два богатыря спорили об условиях наслаждения и что нет ничего позорного, если вся нация любит эту женщину, и они гордятся возможностью ее любить. И тогда донат возразил, что пусть он попробует поставить на место этой женщины свою мать, или свою сестру, или свою жену. Но женщины, наконец, получают хорошие деньги, им платит правительство. И тогда донат крикнул им: отказываетесь ли вы от своих денег? Надо или нет деньги? И девки закричали в голос: не надо денег, уйдите. Солдаты стояли опешенные. Тут, к сожалению, дискуссия должна была оборваться, потому что мы ворвались с нашей собакой.